Глава 11. Парфюмерная мастерская Николь. Красный седан плавно свернул за угол и въехал на парковку. Несмотря на ранний час, машин там было довольно много. Дверь автомобиля открылась, и из него вышла деловая женщина лет 30 на вид, одетая в идеально выглаженную блузку и с пропуском на шее, она шла уверенной походкой. Перекинув через плечо сумочку из крокодиловой кожи, женщина вышла с парковки и направилась к соседнему зданию. Оно было самым высоким даже в центре города, все фасады его были выполнены из похожих на зеркала стекол и сверкали на солнце, словно бриллианты. Пройдя сквозь похожие на гигантские лопасти вращающиеся двери, женщина оказалась в просторном лобби. «Пик!» Она подошла к пропускному пункту, похожему на турникеты в метро, и привычным движением приложила пропуск сотрудника. Стеклянные двери открылись с коротким электронным писком. И Сирин проследовала за ней. Лифт поднял их в огромный офис, на двери которого висела табличка с надписью «Отдел стратегического развития». «Доброе утро!» «Управляющий, вы вчера нормально добрались до дома?» Мужчина с усталым выражением лица, держа в руке стаканчик с кофе, натянуто улыбнулся и ответил. «Я каждый день возвращаюсь домой так поздно, что теперь даже мой ребенок меня едва узнает». Они обменялись короткими шутливыми приветствиями, а затем торопливо принялись за работу. Тем временем в просторный офис один за другим стали приходить мужчины и женщины, одетые в похожие костюмы, и занимать свободные места. Вскоре все вокруг наполнилось голосами и звуком шагов. «Не то». Она пришла раньше всех и готовилась к совещанию, но, видимо, была недовольна результатом, потому что удалила созданные документы и все утро работала над новыми. Периодически ее вызывал к себе строгого вида мужчина, похожий на начальника, и отчитывал. К началу рабочего дня ее уложенные волосы уже немного растрепались. Сирин огляделась по сторонам, чтобы узнать, чем занимаются остальные. Но все либо разговаривали по телефону, либо с серьезными лицами всматривались в бумаги, подшитые в папки или мониторы. Казалось, одна только Сирин была не занята. «Я уже не соображаю. Давай хотя бы поедим». Когда пришло время обеда, женщина вместе со своей приятельницей и коллегой отправилась в ближайший ресторан. Он выглядел элитным, но дамы сделали заказ, не глядя в меню. Сирин решила, что они часто здесь бывают. В ожидании еды коллеги обсудили начальника и в деталях рассказали друг другу о мужчинах, с которыми им приходилось встречаться на свиданиях вслепую. Но самой волнующей темой стала бывшая сотрудница из их отдела, которая уволилась в прошлом году. «Ты слышала про Мингён?» «Нет, а что?» «Увольняясь, она сказала, что откроет свой ресторан. Так вот, говорят, сейчас он настолько популярен, что туда приходят даже знаменитости». Женщина подхватила кусочек суши и поднесла ко рту. «Может, мне тоже бросить работу в офисе и открыть ресторан? Но ты же говорила, что не умеешь готовить. А это и не нужно. Готовить же буду не я. Мне кажется, важно, где ресторан находится. А если нанять привлекательных официантов, то можно спокойно жить припеваючи и слушать, как тебя называют начальником». От одной мысли об этом у нее улучшилось настроение, а на лице появилось мечтательное выражение. Но в какой-то момент оно резко изменилось, будто она проглотила камень. «Если бы только я не вложила сбережения в акции этого придурка! А ты разве не копишь деньги?» Младшая коллега, кажется, поперхнулась рисинкой и закашлялась. «Пока я не выплачу рассрочку и кредит, ни о каких накоплениях можно и не мечтать». Девушка вдруг так посерьезнела, будто была готова тут же показать остаток на своем банковском счете. Но она быстро пришла в себя. «Ну а кому-то все же хорошо. Я слышала, что и месячная выручка ее ресторана равна двум нашим годовым зарплатам. Когда же я смогу уволиться?» Она заглянула в маленькое зеркальце и поправила макияж. «Ты только посмотри, как испортилась у меня кожа. В компании этого придурка что ни день, то работаешь допоздна, либо вынужден ходить на корпоративные застолья. Все заработанные здесь деньги в итоге уйдут на лечение». Напоследок женщины по-свойски взяли в зубы по зубочистке. «Кажется, сегодня опять задержусь. И я...» Они так протяжно вздохнули, будто вся тяжесть бытия опустилась на их плечи, заплатили за еду и вышли из ресторана. Небо по-прежнему было голубым и настолько ясным, что оказалось прозрачным. Солнце пригревало, но было не жарко. Изредка дул прохладный ветерок. Он нежно касался деревьев и травы, и листья размером с ладонь с приятным звуком шуршали друг о друга. Атмосфера вокруг была настолько умиротворяющей, что стоило закрыть глаза, как сразу начинало медленно клонить в сон. «Мяу!» На скамейке под тенистым деревом лежал кот, который до недавнего времени держал во рту бусину, а сейчас с чувством выполненного долга готовился вздремнуть. Рядом с ним удобно устроилась Сырин и рассматривала фиолетовый шарик. Однако с бусиной в руке девушка выглядела не очень счастливой. Некоторое время Сырин просто сидела в тишине. Ветер трепал короткие волосы, но она не могла и пошевелиться. Вскоре она подняла голову с решительным видом и встретилась глазами с Ишей, который в какой-то момент тоже посмотрел на нее. «Иша, нам придется найти другую бусину». Может быть, из-за того, что фиолетовая бусина лежала в тени, она уже не излучала свет. «Я не смогу жить в таком темпе. Я долго не протяну и сдамся», — печально сказала Сырин, убрав приставший к волосам лист. Иша тем временем засунул в рот листик, который только что выкинула Сырин, но, испугавшись ее внезапного возгласа, выплюнул его обратно. «Да, точно! Я ведь тоже могу открыть заведение под своим именем!» Сырин представила себя стоящей у освещенного окна, изящно наливающей кофе. Ее мрачное лицо просветлело. «Иша, я хочу той жизни, которую только что описала!» Иша подобрал передние лапы и стал похож на буханку хлеба, а затем легко спрыгнул в траву. Когда кот наклонил нос к земле и принюхался, его хвост встал торчком, как антенна, и Иша внимательно осмотрелся по сторонам. Сориентировавшись, кот громко мяукнул Сырин и тут же побежал по дороге. Девушка быстро засунула бусину в мешок и последовала за ним. «Иша, долго нам еще идти?» По дороге Сырин купила Ише три пончика с шоколадной начинкой, и вскоре они подошли к такому странному зданию, что Сырин озадаченно склонила голову на бок. У ближайшего к лесу дома дымоход почему-то располагался сбоку, а окна были разбросаны хаотично, без какой-либо логики, примостившись даже на краю крыши и по углам стен. Сама же крыша была накренена, как обрубленная. Казалось, кто-то сначала хотел построить здесь детскую горку, но передумал и решил возвести на этом месте дом. Наружные стены были неаккуратно покрашены в разные цвета, будто тот же кто-то ради забавы стрелял по ним шариками для пейнтбола. Очевидно, тот, кто построил этот дом, имел необычный вкус в архитектуре или же был лишен вкуса вовсе. «Кажется, дверь здесь». Найти вход в здание оказалось несложно, но дверь сверху донизу была загромождена замками. Сырин насчитала не менее двух десятков, и даже имея ключи, попасть внутрь оказалось бы делом очень непростым. Сырин какое-то время разглядывала строение, а затем подошла к железной двери. И когда она уже собиралась постучать, из дома вдруг донесся громкий взрыв. «Бам!» Сирин вскрикнула и попятилась, а у Иши от испуга шерсть встала дыбом. Из окон повалил черный дым. Вдруг из двери, которая показалась Сирин неприступной, пока она в растерянности осматривала здание, послышался звук поворота ключа в замочной скважине. «Хе-хе!» Как только дверь распахнулась, из нее повалил густой дым. В это же время из дома, кашляя, высунулась Таккеби с запачканным копотью лицом. На вид она была примерно того же возраста, что и Сирин, с лохматыми волосами и в защитных очках, покрытых сажей. Заметив, что Сирин неуверенно мнется у двери, Таккеби бросила на нее неприветливый взгляд. «Ты еще кто такая?» Сказано это было с вызовом, будто именно Сирин была причиной недавнего взрыва. Сирин постаралась принять наиболее дружелюбный вид и немного вымученно улыбнулась. «Я пришла сюда купить бусину». «Бусину!» Таккеби вытаращилась на Сирин, так, будто они в гляделки играли. Сирин невольно вжала плечи и кивнула. «Докажи!» «Что, простите?» Глаза Сирин расширились, словно готовы были выскочить из орбит. «Говорю, докажи, что заявилась купить бусины, а не украсть их!» Таккеби внимательно осмотрелась вокруг, нет ли рядом сообщников, но увидела лишь кота с испачканной в шоколадном креме мордочкой. «Я сейчас очень занята. Мне и ночи не хватит, чтобы заново приготовить лекарства, которые были похищены. Я не могу впустить сюда такую подозрительную личность, как ты», сказала она, как отрезала, и собралась закрыть дверь прямо перед носом Сирин. «Постойте!» — воскликнула Сирин и достала золотой билет, а также бусину из мешка Таккеби. «Такого доказательства достаточно? Мне нужна только ваша бусина!» Таккеби сняла защитные очки, подняла их на лоб и внимательно осмотрела бусину и билет. Лицо ее было серьезным, но светлые следы от очков вокруг глаз выглядели забавно, как после неудачного загара. Она прищурила один глаз, будто подмигивала, и подняла бусину к свету. «Иди за мной!» Судя по всему, ее подозрения рассеялись, и она, бросив бусину Сирин, вошла в дом. Сирин на мгновение замешкалась, ловя бусину, и едва успела переступить порог до того, как дверь захлопнулась. Внутри дома все явно говорило о недавнем происшествии. Вдоль стен стояли в ряд бутылки, повсюду валялись осколки, и все помещение пропахло едкой гарью. Сирин, боясь, что может произойти очередной взрыв, мялась не в силах отойти от входа и настороженно вертела головой из стороны в сторону. Таккеби, увидев это, резко вскрикнула. «Ты чего? Ты же сказала, что тебе нужна бусина! Выбирай быстрее, что будешь покупать, и проваливай!» Таккеби жестом указала на полуразрушенную витрину. Она, не стесняясь, обращалась с Сирин как с надоедливым покупателем, явно желая как можно скорее спровадить ее из дома. Сирин пыталась не обращать внимания на неприветливую хозяйку, что было совсем непросто, и осматривалась. На каждую стеклянную бутылочку была наклеена этикетка с названием нацарапанным неразборчивым почерком. Размеры склянок варьировались. Некоторые были похожи на флаконы с лаком для ногтей, другие — на бутылочки с шампунем, но все выглядели изысканно и загадочно. В самом низу, на дальней полке, беспорядочно стояли свечки и пластиковые бутылки. Сирин наклонилась и взяла самую ближнюю свечу. Она была больше и толще обычной, поэтому, казалось, ее хватило бы на целый день. В верхней части свечи было проделано небольшое углубление, не дававшее воску проливаться, и торчал длинный фитиль. «А ты не такая уж глупая», — безразлично сказала Таккеби, стоявшая в шагах в 10 за перегородкой. «Эта свеча сделана из украденных у людей слов, которые заряжают храбростью». Сирин повернулась, но Таккеби даже не взглянула на нее, как будто разговаривала сама с собой. Она собрала на столе мензурки и треугольные колбы и проводила какой-то эксперимент. От зажженной горелки слабо пахло маслом. Сырин не ответила, шагнула в сторону и достала одну из пластиковых бутылок. «Это вонючий спрей. Видимо, ты и нашла то, что тебе подходит. Его содержимое я собрала, тайком поджидая, когда люди скажут что-нибудь неуважительное по отношению к другим. С помощью него можно прогнать надоедливых вроде тебя», — проворчала Такеби. Она по-прежнему не смотрела на Сырин, погруженная в свой эксперимент. Сырин подумала, что брюзжание Такеби с лихвой хватило бы на производство вонючего спрея даже без слов людей. Каждый раз, когда Сырин касалась какого-либо предмета, Такеби, делая вид, что не смотрит, давала пояснение. Сырин надула губы в раздумье и оставила лишь самую первую свечу, а остальное положила на место. Ей казалось, что за роскошно украшенную стеклянную бутылочку, выбранную по глупости, придется заплатить всеми оставшимися у нее золотыми монетами. К тому же Сырин думала, что если бы она подержала в руках вонючий спрей подольше, то распылила бы его в лицо Такеби, прежде чем расплатиться. «Да, остановимся на этом». Сырин подошла к Такеби. Та держала в руках в тонких латексных перчатках треугольную колбу и всматривалась в шкалу делений. Сырин хотелось как можно скорее заплатить и получить бусину, но Такеби так сосредоточилась на эксперименте, что девушка решила подождать. Такеби осторожно, словно новорожденного ребенка, подняла черный горшок, стоявший на краю стола, и поместила его перед собой. Как только она накапала внутрь немного прозрачного раствора из пипетки, жидкость в горшке забулькала, и пошел дымок. И Такеби, и даже Сырин рядом с ней сглотнули и стали напряженно наблюдать за горшком. «Фью!» Через мгновение послышался звук закипающего чайника, и следом раздался точно такой же взрыв, как Сырин слышала перед тем, как войти в здание. Из кувшина поднялся столб огня, и пламя лизнуло лицо Такеби, глядящую внутрь горшка. Сырин не знала точно, что это за эксперимент, но, судя по всему, прошел он не очень успешно. Когда пламя утихло, показалось черное, как уголь, лицо Такеби. Каждый раз, когда она икала, изо рта вырывались клубы дыма, похожие на кучевые облака. А лицо так почернело, что в ночи его невозможно было бы разглядеть, но, к счастью, волосы не пострадали. «Эх, опять 25!» Она добавила еще несколько раздраженных восклицаний и направилась к маленькой двери в стене. Судя по звуку воды, Такеби, видимо, умывалась в уборной. У Сырин вырвался смешок, и она прикрыла рот рукой, чтобы ее не услышали. Из-за стены периодически доносились ругательства. Стол, который покинула Такеби, был хаотично завален инструментами, вроде тех, что Сырин видела на уроках химии. Особенно выделялся черный горшок, только что извергавший огонь. От него почему-то исходила таинственная аура, словно он был заколдован. «Что это, черт возьми?» Не в силах побороть любопытство, Сырин заглянула в горшок, но увидела лишь нечто темное, такое же черное, каким недавно было лицо Такеби. Когда же она снова подняла голову, то обнаружила нечто настолько поразительное, что тут же забыла о таинственном горшке. Это была бусина, переливающаяся всеми цветами радуги. Радужная бусина лежала среди разного хлама в небольшой коробке позади стола. Сырин, словно завороженная, подошла к коробке. Отбросив в сторону использованную банку из-под вонючего спрея, сломанный замок и испачканную масляными пятнами старую тряпку, она вынула бусину. «Это же...» Бусину, без сомнения, можно было назвать радужной. Ослепительно яркие цвета сияли и менялись в зависимости от угла зрения. Как только Сырин взяла бусину, так Кэбби открыла дверь и вышла из уборной. Растерянная Сырин попятилась в панике, ударилась бедром об угол стола, но, не почувствовав боли, машинально опустила шарик в черный горшок. Так Кэбби с накинутым вокруг шеи полотенцем вошла в комнату и увидела, что Сырин стоит с таким видом, будто ей срочно нужно в туалет. Почувствовав неладное, она прищурилась и спросила: «Ты чем тут занимаешься?» «А? Просто смотрю», — ответила Сырин, делая вид, что ничего не произошло, но с ее лба стекла капелька холодного пота. Вытирая лицо и не сводя глаз с Сырин, так Кэбби медленно приблизилась. Сердце Сырин, казалось, стучало громче, чем недавний взрыв. Так Кэбби прошла мимо, осмотрела захламленный стол, и ее взгляд остановился на черном горшке. Сырин загораживала горшок своим телом, но не смогла скрыть исходившего изнутри света бусины. Заглянув в горшок, так Кэбби открыла рот, как и Сырин, когда обнаружила радужную бусину. «Это что еще такое? Почему она здесь?» Сырин крепко зажмурилась. Она подумала, что ее вышвырнут отсюда без бусины, а может, даже обвинят в воровстве и бросят в подземную тюрьму. «Ох!» — издала короткий стон так Кэбби. Но больше ничего не последовало, и Сырин, набравшись смелости, открыла глаза. Как ни странно, но то, что так Кэбби достала из черного горшка, оказалось не радужной бусиной. Она держала в руке тончайшую нить, которую можно было разглядеть только вблизи. Кажется, так Кэбби вовсе не интересовала бусина, пряча которую Сырин поставила синяк на бедре. Она, наоборот, отшвырнула бусину словно помеху, и та покатилась к краю стола. Так Кэбби было безразлично, упадет ли она на пол или даже разобьется. «Только не это!» И здесь Сырин пригодилась спортивная реакция, которую она выработала на уроках тхэквондо. Ей удалось поймать бусину. Выдохнув с облегчением, она распласталась на полу, словно бейсболистка. Не обратив на это происшествие никакого внимания, так Кэбби все так же рассматривала нить. «Это же волос так Кэбби?» — пробормотала она себе под нос. «Ага, вот оно что! Все-таки мой опыт не провалился!» Она надела защитные очки и заново перелила содержимое мензурок в черный горшок. В конце она добавила набранную в пипетку странную жидкость, после чего в горшке опять все запузырилось и задымилось. Сырин же, ожидая очередного взрыва, закрыла уши и залезла под стол. Но, к ее удивлению, взрыва не последовало. Вместо этого черный горшок наполнился жидкостью, которая сверкала, словно звезды в ночном небе. Сырин осторожно выглянула из-под стола. Довольно улыбаясь, так Кэбби посмотрела на девушку с изумлением, как будто увидела ее впервые. «Ты положила сюда бусину?» Сырин, приготовившись к тому, что ее будут поливать ругательствами, кивнула. «Спасибо!» Сырин не поверила своим ушам. Так Кэбби, лицо которой изрядно просветлело в сравнении с тем, каким оно было в начале, сказала: «Если бы не бусина, я бы, возможно, и не узнала, что это сюда попало». Так Кэбби помахала волоском, который держала в руке. Кажется, благодаря тому, что бусина осветила темный горшок, она обнаружила то, чего ранее не замечала. «Твое имя?» «Ким Сырин», — быстро ответила девушка. «Рада встрече. Я Николь. Я похищаю слова людей и создаю из них духи». Николь протянула Сырин свободную руку. «Благодаря тебе у меня будто гора с плеч. Будь я одна, не исключено, уже завтра мой дом мог взлететь в воздух». Сырин была абсолютно согласна с ее словами. Большое счастье, что она попала сюда до того, как бусина исчезла. Сырин тоже протянула свободную руку Николь. «А что это ты так в нее вцепилась?» — — спросила Николь у Сырин, которая крепко прижимала бусину, как птица, высиживающая яйца. Сырин торопливо положила бусину на стол. «Прости, я не думала ее красть. Я просто осматривалась, когда увидела радужную бусину. Честно». От смущения перешла на «ты» и Сырин, но Николь не обратила никакого на это внимания. Так Кэбби наклонила голову на бок по другой причине. Она поковыряла в ухе рукой, которой недавно обменивалась рукопожатием с Сырин. «Радужная бусина?» «Да, вот это». Сырин показала на бусину, которую только что положила на стол. Казалось, бусина немного изменилась, но все так же переливалась всеми цветами радуги. Николь же, посмотрев на бусину, взорвалась смехом. «Я тоже никогда не видела радужную бусину, но это точно не она. Это обыкновенная бусина Такэби». Николь протерла бусину полотенцем, которое висело на шее. И та невероятным образом стала желтой. «Видимо, из-за того, что она лежала в куче хлама, на нее попало несколько капель масла». «И точно, бусина больше не переливалась всеми цветами радуги». Не веря своим глазам, Сырин покрутила ее в разные стороны, но теперь она ничем не отличалась от обычных бусин Такэби. Когда возбуждение по поводу радужной бусины прошло, Сырин, к своему удивлению, не ощутила укола разочарования. «Радужную бусину даже Такэби трудно увидеть». «Маловероятно, что такая вещица находилась бы у меня. Возможно, если бы я была очень пожилой Такэби». Николь отложила мензурку в сторону и стала осторожно переливать жидкость из черного горшка в стеклянную бутылочку. «На самом деле я получила эту бусину только сегодня утром, так что она новая. Хоть это и не радужная бусина, но я слышала, что она может принести человеку не меньше пользы. Разве не так?» Николь была права. Несмотря на то, что эта бусина не радужная, в ней должно таиться прелестное кафе, которое Сырин так хочет открыть. Девушка снова сжала бусину в руке. «Тогда я могу забрать ее себе?» «Да, конечно. Но уже поздно, поэтому оставайся на ночь. Да и погода просто ужасная». Сырин очень удивилась словам, что уже поздно, и тому, что погода ужасная. Ведь до ее прихода сюда на улице был прекрасный безоблачный день. Она быстро подошла к перекошенному овальному окну. Как и сказала Николь, на улице стояла кромешная тьма, да еще и ветер дул так сильно, что невозможно было ничего разобрать. Чтобы сейчас выйти на улицу, понадобились бы как минимум длинное пальто и шерстяная шапка Маты. Глядя, как Сырин уткнулась носом в окно, Николь сказала: «Не удивляйся так. В этих краях никто не знает, как и когда изменится погода». Николь зевнула и стянула с себя лабораторный халат такого же оттенка серого цвета, что и сливная вода из стиральной машины. «Спальня там. Если остаешься, то давай шустрее». Николь переобулась в тапочки в виде кроликов, у одного из которых выпал глаз, и указала на лестницу, ведущую вглубь здания. Сырин еще раз взглянула в окно и поднялась по лестнице вместе с Ишей. Комната Николь оказалась не очень просторной, но Сырин подумала, что для убежища на одну ночь это не проблема. Николь беспорядочно свалила кучу вещей со второго этажа двухъярусной кровати на пол. Определив, что здесь будет спать Сырин, она достала из шкафа тонкое одеяло с морковным узором. Когда Сырин поднялась по лестнице на кровать, та громко заскрипела, будто ею давно никто не пользовался. Девушка подложила плюшевого зайца, которого не убрала Николь, под голову, легла и спросила: «А можно узнать, что за эксперимент ты проводила сегодня?» Сырин было любопытно еще с тех пор, как она сюда зашла, но подходящий случай спросить никак не подворачивался. «А, я делаю блеск-сироп», — ответила Николь, переодевшись в ночнушку с таким же морковным узором, как на одеяле. «Блеск-сироп? Ну, ты видела в черном горшке. Это и был блеск-сироп. Сырин вспомнила жидкость в горшке, сверкавшую, как крупинки песка на пляже. Если бы ее попросили дать название этой жидкости, она бы ее так и назвала. «Блеск-сироп, который я создаю, — это не только духи. Он также входит в состав бусин таккеби, которые вы тут ищете. Он необходим для окрашивания, поэтому я всегда делаю его в большом количестве. Но недавно кто-то украл весь мой сироп». От одной мысли об этом Николь разозлилась так, что у нее чуть пар из ноздрей не пошел. «Ненавижу торопиться. Вот несколько дней подряд у меня ничего не получается. Я и подумать не могла, что туда попал волос таккеби. Возможно, это волос вора. Он длинный, вьющийся и явно женский». Николь снова вытащила волос, который не стала выбрасывать, и взглянула на него. Длиной около двух расстояний от большого пальца до мизинца волос закручивался в крутую спираль, как при химической завивке. При этом таккеби изливала на таинственного вора всяческие проклятия и ругательства. И если хотя бы одно из них сбылось, то хозяину волоса не позавидуешь. Сырин хотелось еще много расспросить о радужной бусине, но Николь уже храпела, погрузившись в глубокий сон.